Царевич находился с отцом в финляндском походе во время приезда жены своей. Прибыв в Нарву, Шарлотта дала знать о своем приезде царевне Наталье Алексеевне, которая отвечала ей: «Пресветлейшая принцесса, с особенным моим увеселением получила я благоприятнейшее и любительнейшее писание вашего высочества и о прибытии вашем в Нарву, и о намерении к скорому предприятию пути вашего до Санкт-Петербурга извещена есмь, отчего мне всеусердная причиняется радость. Так что я не хотела немало оставить ваше высочество, о том через сие мое благосклонно поздравить и известить, что имеем в нашем общем сожалении о отбытии царского величества и его высочества государя-царевича, елико в силах моих будет, не премину всяких изыскивать способов к увеселению вашему, и уповаю, что возвращение его царского величества и его высочества вскоре нам общую подаст радость. Ожидаю с нетерпеливостью того моменту, чтоб мне при дружебном объятии особы вашей засвидетельствовать, коль я всеусердно есмь вашего высочества Наталья». Канцлер Головкин писал кронпринцессе: «Светлейшая и высочайшая принцесса моя государня, с толикою радостью, коликое я имею респекту и благоговение к особе вашего царского высочества, получил я уведомление через господина Нарышкина о счастливом прибытии вашего царского высочества в Нарву и о милостивом напоминании, которым ваше царское высочество изволили меня почтить в присутствии сего генерального офицера. И понеже я всегда профессовал жаркую ревность к вашему царскому высочеству, того ради я не мог ниже должен был оставить, чтоб ваше царское высочество не известить через сие о нижайших моих респектах, и чтобы не отдать должнейшего моего поздравления о прибытии вашего царского высочества и такожде, и не возблагодарить покорнейше за то, что ваше царское высочество благоволили меня высокодушно в напамятовании своем сохранить. Если бы я не удержан был всемерно здесь делами его царского величества, от сего ж бы моменту предался бы я в должной моей покорности до вашего царского высочества, дабы мне все помянутое персонально вашему царскому высочеству подтвердить. Но понеже невозможно мне удовольствовать моей ревности, в том принужден я еще ближайшего прибытия сюда вашего царского высочества обождать, и тогда не премину предатися ко двору вашего царского высочества, восприять честь, еже засвидетельствовать вашему царскому высочеству, с каликим респектом и благоговением я есмь, и прочее. Торжественная встреча, сделанная кронпринцессе в Петербурге, радушный прием со стороны царицы и других лиц царского семейства произвели на Шарлотту и ее родных благоприятное впечатление, успокоили их. Летом 1713 года посол Матвеев писал из Вены к Головкину: «Из дому императрицы узнал я, что государыня принцесса царевича 6 июня писала к ней частное письмо из Петербурга, отзываясь с великими похвалами о расположении к ней государыни-царицы и государыни-царевны и всех высоких особ русских, и с какими почестями она, принцесса, была принята при своем приезде. Очень нужно, чтобы ваше превосходительство изволил ей, государыне-принцессе, вручить интерес его царского величества и меня, дабы ее высочество изволило к императрице о том особое партикулярное письмо написать и через вас на меня прислать, что может принести много пользы интересам царского величества. Императрица может сделать все, что захочет, а она, ее высочество чрезвычайно любит. Таким образом, государыня-принцесса возбудит хорошее мнение о дворе царского величества, покажет, что она у царского величества находится в особой милости и любви, и этим уничтожатся противные слухи, распускаемые злонамеренными людьми, потому что здесь уже много раз подняты были плевелы, будто ее высочество находится в самом дурном состоянии и уничижении от нашего народа, живет в нужде и запрещено ей переписываться с родственниками. В декабре того же года императрица пространно говорила Матвееву о милости царя, царевича и всего царского дома к ее сестре, чем она, императрица, и муж ее чрезвычайно довольны. Царевича не было при встрече жены. Он находился с отцом в финляндском походе. По возвращении оттуда в Петербург он опять скоро уехал в Старую Руссу и Ладогу для распоряжения насчет постройки судов. Это было последнее известное нам поручение, возложенное отцом на Алексея. Долговременное пребывание за границей для окончания учения, пребывание в Польше для распоряжения продовольствием войска, участие в Померанской и Финляндском походах, царь считал необходимой школой для сына. Вместе со школой здесь было испытание для царевича. Испытание оказалось неудовлетворительным. Петр с ужасом заметил, что сын исполняет беспрекословно все его приказания, но что тут исключительным побуждением был страх. Отвращение от деятельности, которую Петр считал необходимой для своего и последующего царствования, было очевидно в Алексее. Когда в 1713 году Алексей возвратился из-за границы, то отец принял его ласково и спрашивал, не забыл ли того, чему учился. — Не забыл, — отвечал царевич. Петр для испытания велел ему принести чертежи им сделанные. Страх напал на Алексея. Что, если отец заставит чертить при себе, а я не умею? Как быть? Одно средство — испортить правую руку. Царевич взял в левую руку пистолет и выстрелил по правой ладони, чтобы пробить пулю. Пуля миновала руку, только сильно опалила порохом. В этом поступке весь человек Алексей был похож на тех людей, которые увечат себя, чтобы не попасть в солдат. Петр сначала сердился, бронил, бил, потом утомился. Перестал говорить с сыном. Дурной признак для Алексея. Лучше бы отец продолжал сердиться, бронить и бить, а холодность и невнимание